Глава 13. Чистое наслаждение для глаз. Туристические путеводители, как известно, умеют отменно приврать. Описывая красоту ландшафта, наводят таких эпитетов, будто ничего лучше от сотворения мира не бывало. Но касательно парка в Павловске при Большом дворце переборщить вряд ли возможно. Красота действительно неописуемая. Даже сейчас, когда деревья только покрылись молодой листвой, пейзажи расстилались живописные. Впрочем, любоваться ими было особо некому. Отсутствие дачников приводило к тому, что красота тратилась впустую. Жителей Павловска и обитателей дворца красота не трогала. К ней пригляделись так, что не замечали. Трое господ, неторопливо шагавших по Садовой улице, казались такими вот объевшимися красотой. Что в целом было правдой, только Ванзаров мог бы отдать должное труду строителей парка, но был занят тем, что поддерживал под руку Антонова. Управляющий хмелел на глазах. Сыровяткин шел позади, нагоняя на себя суровость. «Василий Ильич, здесь ее заметили». Антонов вздрогнул, словно ему предстояло опять пережить ночной кошмар, невольно прижался к плечу Ванзарова и огляделся. «Да, вот там она стояла», — показал он, вытянув руку. Ванзаров предложил прогуляться. «Здесь ее догнали?» — спросил он, подойдя к пятну утоптанной земли, ничем не примечательному. «Здесь, здесь!» Быстро проговорил Антонов, стараясь зайти за надежную спину чиновника сыска. Место было ничем не лучше остальных тротуаров Садовой улицы. Справа виднелись отдельно стоящие дачные дома. Напротив зеленел парк. «Дачи пустые», — опережая вопрос, сообщил Сыровяткин. «Хозяева прибудут не ранее 1 мая. Сезон начинается у нас. Концерт дают замечательный. Все съезжаются». «Благодарю. Проверили?» «Что именно?» «Концерт меня мало сейчас привлекает». «Ах, дачи! А что проверять?» «Что они заколочены, и никто в них не проник без ведома хозяев». «Родион Георгиевич, да разве такое возможно?» Простота провинциальных нравов была изумительна. «В таком случае поясните, Константин Семенович, откуда могла прийти босая барышня?» Вопрос был так прост, что оказался Сыровяткину не по силам. «Как же это он сам не заметил такую нехитрую мысль? Откуда бедняжка пришла?» «Проверим», — пообещал полицмейстер. «Все дома в округе проверим». «Чудесно». Ванзаров повернулся к Антонову. «Василий Ильич, не сочтите за дерзость, но с чего вы взяли, что барышня была мертвая? От нее пахло разложением?» Глаза управляющего расширились до невозможности. Хмель, кажется, исчез. «Но ведь это очевидно». «Для меня нет». «Так ведь сквозь нее проросли корни деревьев. Понимаете? Она восстала из земли, чтобы мстить за наши грехи! О, нет!» И Антонов повалился на руку Ванзарова. Несчастного следовало сдать под опеку жены, но Ванзарову было мало. Он спросил, что за колонны белого камня дорического ордера виднеются сквозь молодую зелень. Наконец-то Сыровяткин ощутил некоторое превосходство. «Ох уж эти столичные господа! Ничего-то толком не знают! Храм Аполлона!» — наставительным тоном сказал он. «Памятник архитектуры некоторым образом». «А я гляжу, прямо типичный древнегреческий храм», — ответил Ванзаров, на которого навалилось тело управляющего. «Только не говорите Лебедеву, а то он окончательно возгордится». «Слушаюсь!» Слишком поторопился Сыровяткин. «Вам помочь?» «Справлюсь». Ванзаров перекинул размякшего Антонова на другую руку. «Лучше займитесь более важным делом». «Каким же?» «Тем, что надо было сразу делать, хоть ночью». «Простите, не понимаю, господин Ванзаров». «Отправляйтесь к фальшивому строению, близко сами не подходите и никого, повторяю, никого не подпускаете, хоть великий князь вас желает туда пройти». «Но как?» — начал было Саровяткин. «Не хватит вашей власти, сошлитесь на строжайший приказ директора департамента полиции, я разрешаю. Продержитесь не больше часа, пока я с Лебедевым подоспею». «Слушаюсь!» «Повторяю в третий раз. Никого, ни военного, ни штатского, ни даму, ни придворного». «Не беспокойтесь, Родион Георгиевич». «Рад бы, да не могу», — последовал ответ. «Пришлю вам в помощь первого встречного городового. Вдвоем не так страшно». «А чего бояться?» — спросил Саровяткин. «Вдруг кто-нибудь еще из-под земли полезет». И крепко подхватив Антонова, который еле переставлял ноги, Ванзаров оставил полицмейстера биться над загадкой. Шутка ли это была? Простая задача — взбодрить Саровяткина — была решена одним махом.